Коктейли диетические. 132 рецепт. Коктейль чайный. Молоко обезжиренное, пастеризованное, бутылочное или в пакетах, или восстановленное из сухого обезжиренного молока. 120. Сироп чайный. 30. Выход готового продукта в миллилитрах. 150. 133. Медовый коктейль. Молоко обезжиренное, пастеризованное, бутылочное или в пакетах, или восстановленное из сухого обезжиренного молока. 125. Мед натуральный. 25. Выход. 150. 134 рецепт. Плодовый или ягодный диетический коктейль. Молоко обезжиренное, пастеризованное, бутылочное или в пакетах, или восстановленное из сухого обезжиренного молока – 120. Сироп плодовый или ягодный – 30. Выход коктейля в миллилитрах – 150. Компоненты, предусмотренные рецептурой, взбивают в миксере. Способ восстановления сухого обезжиренного молока – в сухое молоко вводят небольшое количество воды, температура около 40 градусов, тщательно перемешивают, добавляют остальную воду, предусмотренную для восстановления молока, и нагревают при непрерывном помешивании до кипения, кипятят 3 минуты, процеживают и охлаждают. Норма продуктов на 1 литр восстановленного молока. Вода 1050. Сухое обезжиренное молоко – 100. Коктейли диетические с мороженым. 135-й рецепт. Чайный с мороженым. Молоко коровье, обезжиренное, пастеризованное, бутылочное или в пакетах, или восстановленное из сухого обезжиренного молока – 100. Мороженое молочное – 25. Сироп чайный – 25. Выход в миллилитрах 150. 136. Медовый с мороженым. Молоко 100. Мороженое молочное 25. Мед натуральный 25. Выход 150. 137. Рецепт. Плодовый или ягодный диетический коктейль с мороженым. Молоко коровье обезжиренное, пастеризованное, бутылочное или в пакетах, или восстановленное из сухого обезжиренного молока – 100. Мороженое молочное – 25. Сироп плодовый или ягодный – 25. Выход готового коктейля в миллилитрах – 150. Все компоненты взбивают в миксере.